нас календарь отсчитает, кому сколько осталось. Нам скрип кирзачей заменил птичью трель, тюремной пижамой стала шинель, солдатская койка, святая постель. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной. Здесь виновные пашут за целую роту, здесь работу меняет другая работа. Здесь первый не прав, а второй виноват. По уставу смеются, по уставу молчат. И товарищ сержант, и товарищ сержант. Скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные.